Гамалей поворачивается ко мне. «Вот сукин сын Востриков, и черт его знает, как он все пронюхает!» «Да, ваш скобродь, шныряет везде, как кобель. Чуточки услышит, как кто сбрехнет, а он все на ус мотает. Другому и в голову не придет послухать, что это там люди гуторят. А у Вострикова душа не на месте. Все он знать хочет», — говорит Пузанков, раскладывающий мне походную кровать. «А что, Пузанков, я думаю оставить тебя здесь. Куда тебе с вьюками за нами таскаться? Еще убьют тебя где-нибудь. Хочешь остаться здесь, при обозе?» — подтруниваю я над своим вестовым. Он сопит, потом поднимает на меня обиженные глаза и коротко говорит: «Не желаю». «Почему?» «Да так, не хочу. Куда сотня, туда и я». «Да, дурень, а вдруг не дойдем, да все погибнем?» «Ну-ка, что ж, у меня в сотне брат, шуряк, да двое дядей. Куда они, туда и я. Не желаю при обозе». «Ну ладно, смотри, потом не пеняй». Он удовлетворенно смеется и хвастливо говорит: «Чего пенять-то? Не на кого жалиться. Я, ваш бродь, даром что денщик, а человек я рисковый. Тебе бы в строй», — смеется Химич. «А что, может, я сам за храбрость до прапорщика дойду?» — отрезает Пузанков. Мы смеемся. Химич, недовольный таким сравнением, говорит: «Но это мы поглядим, когда в бой попадем. Небось, когда спрячешься, ханям хвосты пойдешь подкручивать». «Ну, там посмотрим», — решает Гамалей. «А теперь айда спать». Пузанков уходит. Химич тушит свет, и через минуту он и Гамалей мерно храпят. Я хочу вызвать в памяти образы близких мне родных людей, но сознание, помимо моей воли, покидает меня, и я погружаюсь в глубокий, без сновидений сон. Еще совсем темно. Звезды лишь слегка поблекли на небосводе. До рассвета еще часа полтора, но сотня уже проснулась. Казаки возятся у коновязей, мелькают фигуры, слышатся вздохи и отчаянные зевки. «Куцура, не бачив мого коня?» — спрашивает кто-то из темноты. «Ні, а що?» «Та нема його нігде. Провалився скрізь землю». По парку движутся тени. Это казаки бродят в поисках разбредшихся за ночь коней. «А ты йому ноги спутав?» — интересуется Куцура. «Ні, забув». «Та цей сатані! Що путляй, що не путляй, все одно збежить». И крутая брань завершает этот разговор на ходу. Пузанков увязывает тюки, Горохов разбирает палатку. Гамалей зевает во весь рот. «Теперь бы еще соснуть», — вслух мечтает он. Химич бубнит у коновязи, подгоняя мешкающих казаков. Кухня разевает огненную пасть, и из открытого куба поднимаются клубы белого пара. «Супу давать?» — спрашивает Пузанков. «Давай да побольше», — сквозь зевки кидает Гамалей. Спустя несколько минут мы все вместе со всеми едим горячее варево с плавающим в нем мелко накрошенным мясом. За ним следует каша, крутая, густо посоленная пшенная каша, поджаренная на свином сале. Она хрустит на зубах, есть не хочется, но мало ли чего не хочется. Перед выступлением полагается хорошенько наполнить желудки, и мы поедаем наш обед, поданный в 3 часа ночи. Эх, накормить бы пару раз вот так среди ночи, обедом из котла, всех этих окопавшихся при штабе, бесчисленных трутней в генштабистских мундирах и сверкающих аксельбантах, со злостью думаю я. Палатки уже скатаны, тюки навьючены, кони заседланы, люди накормлены. Пузатый кашевар разливает по котелкам кипяток. Казаки неторопливо пьют чай. Гамалей смотрит на восток. Горы посветлели, звезды тают одна за другой и гаснут на сером небе. Красноватое зарево медленно поднимается за Асатабадским перевалом. Четкие контуры деревьев прорезают серую мглу. Шевердин просыпается. Лают бродячие собаки, скрипит проезжая телега и пофыркивают кони. «Пора», — говорит Гамалей и коротко, негромко командует: «Сотня, готовься». Люди приходят в движение. Засовываются за голенище ложки, прячутся в сумы недоеденные куски хлеба и сахара. «По коням!» — снова прорезает тишину голос командира. «Мы идем по своим местам. Сотня, ведя коней в поводу, тянется к оголенной площадке. Обоз, вернее, кухня, пулеметы и вьючные кони проходят вперед и скрываются за деревьями. сотни выстраивается. Звенят шашки, фыркают кони и тускло поблескивают винтовки. Сотня, садись! Движение, небольшая возня, и мы на конях. Шагом марш, нараспев тянет Гамалий. Снова плывут улицы, снова мелькают дома, глиняные стены, лужи, базары. И опять мы качаемся в седлах. Горы уже не в силах заслонить солнце. Оно поднимается над ними, и молодое, могучее, смеется над усилиями убегающей ночи. Яркие брызги рассыпались по долине. Они скачут, сверкая и отсвечиваясь на зубцах мрачных утесов Асад-Абада, играют в зеленой листве и скользят по стали наших винтовок и кинжалов. День наступил. Мы выходим на Керманшахское шоссе и, поднимая пыль, тянемся ровной лентой вперед, крутым отрогом чернеющего вдали Асад-Абада. Асад-Абад — это грозный горный хребет, на вершину которого, змеясь, кружась и петляя, поднимается наше шоссе. По сторонам на утесах лежит снег. Вершина хребта на высоте 3,5 верст, и там, за облаками, лучи солнца бессильно растопить эти белые глыбы. В голубой дымке прячутся ущелья. Дорога все время поднимается в гору. Холмы и сады Хамадана остаются далеко позади. Какие-то птицы со звонким чириканьем носятся над нами. «Стрижи?» — спрашивает меня Гамали. Его лицо бодро, он весел и доволен. Или, может быть, это только так, перед казачками? Но они не обращают на нас внимания. Они заняты своими обычными разговорами. Сбоку, в ложбине, прячется маленькое селение. Оно окружено садами и выглядит таким уютным. Мы проходим мимо. На повороте дороги я замечаю, как двое казаков отрываются от хвоста колонны и скачут к деревушке. Я останавливаю коня и посылаю за ними вестового. Через несколько минут все трое подъезжают ко мне. «Куда вы?» «Воды попить, ваш бродь», — говорит один из них, кузнец Карпенко, вор и забияка, неоднократно произведенный за храбрость в уряднике и столько же раз за пьянство и грабежи, разжалованный вновь в рядовые. «Попьешь на пункте», — обрываю я, — «марш к сотне». Он усмехается и беззлобно говорит, «Уж вы, ваш бродь, завсегда мне не верите». «Ниже Богу, воды попить захотели, а не что-нибудь там». «Ну ладно, ладно», — говорю я, — «и мы на рысях догоняем ушедшую вперед сотню». «Следи за ними», — наказываю я вахмистру, не упуская никого из виду. «Да разве за ними, за дьяволами, уследишь?» — с отчаянием восклицает Никитин. «Им бы жеребцам плетей надавать, тогда послухали бы. Разве они, окаянные, хорошие слова понимают?» Карпенко и Скиба переглядываются, и в их глазах дрожит затаенный смех. Я обскакиваю сотню и нагоняю Гамалия. «Что там?» — спрашивает он. «Пустяки, отстали двое, я их подогнал». Дорога становится все круче, ее белая лента вьется зигзагами по зеленым выпуклым склонам горы и снова прячется в ущелье. Воздух свеж и густ, как парное молоко. Время бежит. С каждым поворотом Хамадан все далее уплывает из глаз. Позади остается обширная равнина с живописно разбросанными по ней деревнями, белыми пятнышками озер, причудливыми изворотами рек. Зеленеют квадратики пашен, там и сям темнеют сады. Людей внизу не видно, глаз не может различить их. Так далеко, под самые небеса уходим мы. Мимо проплывают хлопья зацепившегося за скалы утреннего тумана. Шоссе в приличном состоянии, видно, что его чинили совсем недавно. Мосты крепки и еще не расшатаны артиллерией и грузовиками. Иногда попадаются по пути трупы павших коней и верблюдов. Падаль уже разодрана шакалами, возле костей грызутся бездомные, одичавшие собаки, с глухим ворчанием, нехотя отходящие в сторону при нашем приближении. Огромные орлы, или, может быть, беркуты с оголенными змеевидными шеями, парят над нами. Те, что сидят на ближайших утесах, косым, стерегущим взглядом, следят за нашим шествием, не пугаясь нас и не трогаясь с места. Мы поднимаемся все выше. Часто сокращаем дорогу по тропкам напрямик. Тогда мы слезаем с коней и цепляемся за их хвосты и гривы. Кони храпят и осторожно карабкаются по камням и утесам. Несмотря на горную прохладу, мы обливаемся потом, а перевал через эту проклятую гору все еще далеко. Гамали смотрит на часы. Идем уже 5,5 часов. «Голова колонны, стой!» — кричит он. Передние ряды останавливаются. Казаки спешиваются. Кто лежит, кто сидит, кто крутит цигарку. Сзади подтягиваются отставшие. «Полчаса роздыху», — говорит командир. «Сейчас же кое-где начинают куриться и дымить маленькие костры. Кони тянутся в сторону от дороги к траве. Я лежу на спине и смотрю на плывущие надо мною облака. В руках у меня плитка шоколада, которую сунул мне Гамали. Как ни странно, этот бравый боевой офицер сладкоежка и обожает шоколад, который всегда у него в запасе. Однажды я, смеясь над ним, насчитал в его сумах около 10 фунтов шоколада самых разнообразных сортов. Зуев прикорнул и дремлет. Химич грызет белые сухари, которые ему прислала из станицы Жинка, простая казачка. Говорит, лень. Хочется долго лежать и вот так, не отрываясь, глядеть в это ясное голубое небо и не думать ни о чем, решительно ни о чем. Ни одна мысль о том, что нас ждет дальше, не приходит в голову. Гамали вырывает меня из моей ленивой истомы. «По коням, садись!» И мы вновь идем вперед. Наконец добираемся до перевала. Оглядываемся и не можем оторвать глаз. Какая красота! Отсюда, с высоты 3,5 верст, открывается непередаваемо прекрасный, в полном смысле этого слова, сказочный вид на лежащие внизу равнины. Далеко вперед уходит широкая, ровная, изумрудная степь, прочерченная десятком рек и множеством дорог. Еле видимые селения с минаретами и башнями кажутся плывущими в тумане. Голубая даль сливается с чуть зримыми на горизонте горами. Под нами с ревом и грохотом рушатся в бездну водопады. По склонам и скатам прилепились убогие деревушки. А у самого подножия Асад-Абада стоит Маньян, врачебно-питательный пункт, где мы должны пообедать и сделать недолгий привал. Начинается спуск в Керманшахскую долину. Дорога становится лучше. Идти под гору совсем легко. Казаки повеселели. «Слава тебе, Господи, прошли! Намаялись добре!» — слышатся голоса. Изредка из-под копыт срываются камни и катятся с шумом вниз. Шоссе делает последний поворот, и Асад-Абад остается позади. Его седые утесы хмурятся и поглядывают на нас с высоты. Подходим к Маньяну. Это полувоенный, полуштатский этап, организованный здесь союзом городов. Его штат немногочислен. Прапорщик-комендант, 2 врача, 3 пожилые, но кокетливые сестры и 1,5 санитаров из крестиков. Такие пункты разбросаны здесь через каждые 20-30 верст. Накануне по телефону из Шеверина мы заказали горячую пищу на всю сотню, и теперь нас ждут. Нам навстречу выбегают солдаты. Они радушно машут руками, как бы завидя званых гостей. Открываются деревянные ворота, немилосердно скрипя немазанными петельными крюками. Мы останавливаемся, сотня спешивается. Коней заводят во двор, и люди тотчас же разбредаются по селу. «А ну, кто хоть куренка тронет, попробует плетей», — несется вслед зычный голос Никитина. «Но здесь мудрено найти даже куренка, ибо до нас прошло немало и казачьих, и пограничных полков, и куренок стал редкостью». На крылечке суетится комендант. Маленький кругленький человечек, прапорщик запаса, призванный на войну из акцизного ведомства. Он выглядит типично штатским. Но хозяин он, несомненно, хороший. На пункте всюду чистота и порядок. Имеются большие запасы отличного фуража, мяса, солонины, сахара, овощей, медикаментов. Словом, всего, в чем нуждаются проходящие части. Гамали прежде всего идет посмотреть, чем будут кормить сотню. Война научила его, что любезные коменданты этапов, готовые подчивать всякими изысканными блюдами офицерский состав, кормят солдат из рук вон плохо. Но его подозрения на этот раз не оправдались. Казаков угощают великолепной солониной с кашей, в которую не пожалели масла. Довольный Исаул присоединяется к нам. Комендант сам разливает чай, вливая в него по четверти стакана ароматного французского коньяка. Между делом он интересуется, не играем ли мы в трынку, но партнеров себе не находит. Входят врачи, появляются сестры, нам подают какой-то странный суп, зеленый, густой, с разварившимся горохом, вкусным мясом и длинными, кислыми, напоминающими щавель овощами. Пити — местное блюдо. Я научился готовить его, — с гордостью объявляет бывший акцизный. Мы одобряем его искусство. Гамали сияет. Ни один казак не отстал. Кони, несмотря на трудный горный переход, здоровы. Нет ни одной набитой спины. Настроение у людей бодрое. Словом, пока все идет как по маслу. «Еще бы стаканчик чайкю», — благодушно говорит Исау, выпивший уже не менее 5 стаканов. Сестры гостеприимно почуют нас. Зуев и Химич лениво любезничают с ними. Самый молодой из этих обольстительниц не менее 40 лет, самый пожилой под 50. Но, тем не менее, здесь, на этом заброшенном пункте, они, как видно, пользуются немалым успехом. Помимо наших прапорщиков, около них увиваются драгунский корнет и пара застрявших на день проезжих земгусаров. Эти последние выглядят по-опереточному ярко на фоне боевого, прошедшего окопное и походное мытарство офицерства. Невольно мне вспоминается сочиненная недавно где-то на фронте песенка об этой специфической фауне войны. «С биноклем, шашкой, револьвером, алла верды, казался каждый офицером, алла верды, расшили золотом погоны, алла верды, пусть трусы носят цвет зеленый, алла верды». Сестры довольны. Нам же от долгой тряски, сытного обеда и коньяка хочется спать. Словно угадывая мою мысль, Гамали говорит, «А не соснуть ли нам часок?» «Когда же тронемся дальше?» — спрашиваю я. «Вечером, часов в 5». «Добре. Мы идем в маленькую прохладную комнату и заваливаемся спать на железных койках, покрытых соломенскими солдатскими тюфяками». Снова в пути. Отдохнувшие кони идут крупным бодрым шагом. Иногда сзади слышатся голоса. «Повод вправо!» Это нас обгоняют маленькие форды и тяжелые мерседесы. Тучи пыли, как завесы, вздымаются за ними. Часто навстречу попадаются двуколки, арбы, грузовики. Бредут пешеходы. Робкие персы спешат свернуть с дороги. Их способ передвижения прост и оригинален. 3-4 человека бегут за ишаком, сменяя по очереди трясущегося на нем всадника. Седло заменяет кусок войлока, а плеть — острое шило, которым седок время от времени покалывает круп упрямого животного. «Давай наперегонки! Ты на ишаке, а я пешком!» — кричит Востриков непонимающему и робко улыбающемуся персу. Казаки смеются. Однообразие пути утомляет их, и они рады всякому случаю, отвлекающему их от монотонного, скучного покачивания в седле. Так проходит час, два, 4. На пути вырастает еще один пункт, такой же, как и в Маньяне, только с той лишь разницей, что комендантом здесь безусый прапорщик-инвалид, а вместо сестер — угреватый фельдшер. Пьем чай, звоним на Абгерм. Это следующий пункт, где предстоит ночевка. Просим приготовить обед и закупить фураж для лошадей. Прощаемся и снова в седле. Вечер незаметно сходит с темных вершин Асад-Абада и быстро нагоняет нас. Равнина погружается в молчание. За горизонтом погасает солнце и озаряет нас своими багровыми прощальными лучами. В сгущающемся мраке показываются огоньки. Это Абгерм. Подходим, спешиваемся, располагаемся на ночь у дороги, на мягкой и густой траве. Казаки расседлывают и развьючивают коней. Они с увлечением растирают им спины жесткими щетками и чистят скребницами их запыленные ноги и животы. Через полчаса, напившись воды, кони с хрустом жуют сочный ячмень. Пузанков разбивает походную кровать и стелит постель, но я решаю пройти на пункт. Мне, несмотря на усталость, интересно взглянуть на обитателей Абгерма. Большая светлая комната, за столом Гамали, комендант, несколько пехотных офицеров и человек 5 сестер. На столе коньяк, вино, закуски и неизменный шоколад Ясаула. Взоры сидящих останавливаются на мне. Мой старший офицер сотник Н, представляет меня командир. Я жму с десяток протянутых рук и присаживаюсь к столу. Напротив меня сидит хорошенькая сестра с большими черными глазами. Она с любопытством разглядывает меня. На груди у нее, рядом с большим красным крестом, синеет маленький эмалированный ромб. Ого, университетский значок. Это меня интригует. Я завязываю разговор. Через 5 минут мы болтаем, как старые знакомые. Оказывается, мое лицо очень напоминает ей лицо одного студента-технолога, с которым она когда-то ехала в поезде где-то между Варшавой и Минском. При этом в воспоминании она смеется, показывая ряд мелких, ослепительно-белых зубов. Зовут ее Ириной Петровной. Она практикант-химик. Окончила в этом году Харьковский университет и теперь работает здесь, при пункте, лаборанткой. За столом шумно, но мы не обращаем ни на кого внимания, занятые своими, исключительно своими разговорами. «Ой, казала мені мати, та приказывала, щоб я хлопців у садочок не приважувала. Ой, мамо, мамо, мамо, не приважувала», раздается невдалеке за дорогой. Это сотенные певцы вместе с доморощенным регентом, урядником Сухоруком, вспоминая станицу, поют родную, вывезенную дедами с Украины песню. Мелодия трогает сидящую компанию. Звуки то растут, то затихают и льются волной в раскрытые окна пункта. «Как хорошо, как чудесно!» — тихо говорит, мечтательно глядя в черную ночь, Ирина Петровна. «В самом деле казаки поют отлично. Они умеют несложными мелодиями дедовских песен вызывать глубоко западающую в душу сладкую грусть». «Выйдем на воздух», — предлагаю я. Мы поднялись и прошли во двор. Луна бродила по облачному небу, проваливаясь в белесые хлопья облаков и также внезапно выныривая вновь. Ее неровный свет падал на долину, на притаившийся пункт и на поющих казаков. Мы подошли ближе к ним. Кончив песню, Сухорук обратился к моей соседке. «Послухать пришли, сестрица?» «Да уж больно хорошо поете. Прямо прелесть», — похвалила моя спутница. «Вы бы, голубчик, еще спели что-нибудь?» «Это можно. Какую прикажете, ваш бродь?» — обратился он ко мне. «Какую хочешь, только, Сухорук, смотри, не пой до конца, а то напугаешь доктора», — указывая на Ирину Петровну, сказал я. «Не извольте беспокоиться, ваш бродь, не подгадим. А я думал, что вы сестрица», — улыбнулся он, глядя на лаборантку. «Больно не похоже на докторицу». Ирина Петровна весело и звонко смеется. «Почему же? Почему не похоже?» «Да как сказать? Больно молодые и красивые. А докторица, по-нашему извиняюсь, должны быть старые, да и с лицом как бы не вышедшие». Хохот казаков слился со звонким смехом докторицы. Сухорук польщен. Ирина Петровна жмет ему руку и благодарит за забавный и приятный комплимент. Казаки запевают старинную песню об Иване Грозном и буйном Тереке. Они поют вдумчиво и вдохновенно. Давно прошедшей вольностью и удалой жизнью казацких ватаг веет от этой древней песни. Мы взволнованно слушаем ее. Наконец певцы смолкают. Мы идем дальше. Нам вслед несутся дробные частые звуки разудалой плясовой песни. Слышатся лихие ухи и охи пляшущих трепака казаков. Хор заливается, быстро перебирая и прищелкивая. «Скину кожух да полыцю, сама пиду на улицю. Хай кожух валяется, за мной хлопцы гоняются». «Какие они милые, хорошие», — говорит Ирина. «Ласковые, простые люди. Ведь я раньше вовсе не знала их. Вы первые казаки, с которыми мне приходится встретиться так близко. Гуляем по шоссе. Отошли уже довольно далеко. Огоньки Абгерма остались позади. Песни и гиканье неясно долетают до нас. Мне невыразимо уютно и тепло с этой милой, простой и умной женщиной. Говорим о стихах Блока. Она декламирует незнакомку и, не закончив, переходит к последней строфе на железной дороге. «Не подходите к ней с вопросами. Вам все равно, а ей довольно. Любовью, грязью или колесами она раздавлена. Все больно». Голос Ирины Петровны звучит проникновенно и задушевно. Мы молча проходим еще несколько шагов. Мне радостно идти с нею. Хочется молчать и слушать ее нежный, мелодичный голос. Ничего дурного, ничего пошлого. Только чувство разделенного одиночества сближает нас. Я понимаю ее состояние. На далеком, заброшенном этапе, среди сотен проходящих мужчин, интеллигентная, с богатым духовным миром женщина тоскует о жизни, к которой она привыкла. Город, общество, любимая наука, книги, театр. Как от всего этого далеки темные, окружающие Абгерм холмы. «Вы тоскуете здесь?» — спрашиваю я. «Вообще да, но два обстоятельства заставляют забывать о скуке — работа и чувство долга. Народ так мучается, так страдает на этой войне, что нам, тыловикам, стыдно думать о себе». Признаюсь, я не ожидал такого ответа. Мне казалось, что я услышу от нее горькие жалобы на забросившую ее в эту глушь судьбу. Вот только принесут ли эти страдания ему пользу? Медленно, как бы думая вслух, говорит Ирина Петровна. «Я понимаю, о чем говорит она. Несомненно, слишком великие жертвы принесла Россия, и немыслимо, чтобы они пропали даром, да иначе и не может быть, ведь теперь не 1905-й». Ирина Петровна крепко жмет мне руку, ее глаза сияют. «Как вы сказали, теперь не 1905 год?» — взволнованно повторяет она. «Конечно, война многому научила нас. Мы тоже стали разбираться в жизни». «Значит, почти вплотную приближая ко мне свое лицо, — говорит она, — казаки в случае не будут стрелять в народ. Вы хотите сказать, в случае революции?» Она молча наклоняет голову. «Ни в коем случае. 905 год не повторится». Она пристально смотрит мне в глаза испытующим взглядом, потом тихо и ласково целует в лоб и нежно, очень трогательно, проводит ладонью по моей щеке. «Спасибо», — еле слышно говорит она. Потом, тесно прижав к себе мой локоть, поворачивается, и мы медленно идем назад к Абгерму. Встретившая нас в коридоре сестра Милосердия лукаво улыбается. «Хорошо прогулялись?» «Да», — коротко отвечает моя спутница. Попрощавшись с нею, иду к себе. Нежность и большая благодарность к этой еще недавно незнакомой и так внезапно ставшей мне близкой женщине охватывает меня. Я не чувствую боли одиночества. Как, в сущности, немного надо тепла людям, когда они лишены его. Я оборачиваюсь и с благоговением смотрю в сторону дома, где светятся окна сестер. Потом иду в отведенный нам флигель. «Ну что, поженихались?» — слышу я сбоку вкрадчивый, любопытствующий голос Химича. «Что вы, просто гуляли, говорили о литературе», — отвечаю, раздеваясь. Дурацкая фраза прапорщика грубо врывается в мое восторженное лирическое настроение. «Ну да, литература!» — недоверчиво тянет Химич. «Небось, повезло?» Я поднимаю голову. На меня глядит освещенной луной, круглое, с подкрученными вверх усами лицо прапорщика. Оно выражает такое неудержимое любопытство, что я обозленно говорю. «Оно вас к бесу!» Химич молчит. Потом, видя, что я лежу, зарывшись в подушке, сердито сопит и, считая меня заснувшим, бормочет. «Арбуза получил, а на других злится, ухажер!» И, сонно позевывая, укладывается спать. На рассвете двигаемся дальше. Проходя мимо пункта, я с сожалением бросаю взгляд на белые занавески в окне. Вчера я еще не знал о существовании Ирины Петровны, а сегодня мне кажется, что я распростился со старым хорошим другом. Сколько таких коротких дорожных встреч хранит моя память?